Игра в заботливого парня. Он вылизывает меня досуха, облизывается и хитро смотрит. Теперь можем ехать. Вытирает рот от остатков соков и помогает моему креслу вернуться в нормальное состояние. Снова пристегивает меня ремнем безопасности. «Ну и что это сейчас было?» Устало спрашиваю я, глядя на него с усмешкой. «Тебе понравилось?» «А ты как думаешь? Так зачем ты это сделал?» «Я решил убедиться, что тоже нравлюсь тебе. Что плохого? Я тебе сделал неприятно?» «То, что ты после вчерашнего заявился ко мне, уже неприятно». Уворачиваюсь я от ответа. «Правда? Твое тело мне сообщило другую информацию». «Не буду ничего доказывать. Мистер, я могу всех купить. Мне от тебя ничего не надо. И я тебе ничего не буду должна. А это мы посмотрим. Может быть, что-то я и смогу тебе предложить», — подмигивает он. Кашель душит. Оргазм на время дал облегчение, у меня даже нос продышался. Но сейчас я снова ощущаю тяжесть болезни. «Малышка, потерпи. Скоро приедем, я уложу тебя и буду лечить. Ты быстро встанешь на ноги», — ласково говорит Иосиф и гладит меня по лбу, проверяя температуру. У меня в голове путаются мысли, мой мозг отчаянно пытается найти правильный ответ на вопрос, зачем же он все-таки пригласил меня к себе жить. Реально залип, как он говорит, или хочет поиграть со мной? Такие богатые упыри любят играть с провинциалками. Брат предупреждал меня. Ведет себя слишком странно. Хочет добиться от меня признания, что он мне нравится. Преследует и в то же время заботится. Непонятные телодвижения в машине. Зачем он ласкал меня и отлизывал? Что он мог испытывать? Он ведь максимум, что мог получить, это моральное удовлетворение. Так чего он от меня хочет на самом деле? Вопросы льются рекой. Кто этот человек? Спрашивать бесполезно. Лучше молча наблюдать. Несмотря на то, что он меня жутко бесит, он еще и цепляет чем-то, манит. В его квартире на этот раз светло. Оцениваю дорогую обстановку. Тут все сияет чистотой. Не то, что в нашем клоповнике. И этот вид из окна. Я его помню. Раздевайся и ложись в постель. Говорит Иосиф, когда мы проходим в гостиную. Я все принесу в спальню. Что ты хочешь, чай или кофе? Можно мне кофе? Конечно. Ты кофе с сахаром пьешь? Спрашивает он, стараясь выглядеть гостеприимным хозяином. Ты же навел на меня справки и изучил мою подноготную. А такие вещи в досье не упоминаются? Мой ядовитый сарказм изливается из меня с такой мощью, как будто раньше копился, а теперь, найдя свою жертву, с радостью выплескивается. Он не реагирует. Не ведется на мой выпад. Ладно, пусть так. Хочет играть в заботливого парня? Пусть. Когда кофе уже выпит, он внимательно смотрит на меня. Я вопросительно смотрю в ответ. Температуру надо померить и таблетки выпить. У тебя голова не болит? Она болит от тебя. Скидываю с себя футболку и ловлю жадный взгляд Иосифа, скользящего по моему телу. Смешно. Если бы у меня не было температуры, я бы прикалывалась над ним. Но ему повезло, сейчас не до него. Выпей вот это. Подает бокал с водой, растворяя в ней какую-то шипучку. Это собьет температуру, сможешь поспать нормально. Сажусь на кровать, так и не сняв брюки, беру бокал и выпиваю. Редкостная гадость. Тошнит. Ненавижу болеть, ненавижу пить все эти жаропонижающие. Но мне и правда хочется быстрее прийти в норму. Не хочу больше чувствовать эту ломоту в костях. Ну вот, молодец, сейчас тебе станет легче. Мне станет легче, если ты куда-нибудь свалишь. Бурчу я и стягиваю с себя брюки. Снова смотрит. Взгляд скользит по ногам и останавливается в районе промежности. Прости, друг, но из-за температуры у меня вряд ли снова возникнет возбуждение. Ложись здесь, я буду спать в соседней комнате. Если что-то будет нужно, просто постучи в стену. Боишься заразиться? Смеюсь я, слегка раздосадованная, что он не будет спать со мной. Ловлю себя на мысли, что хотелось бы прижаться к его телу и уснуть в его объятиях. Не хочу тебе мешать. К тому же ты сегодня очень раздраженная. Иосиф укладывает меня и подтыкает одеяло. Или боишься, что я буду соблазнять тебя? Снова смеюсь. Лекарство действует, мне становится заметно легче. Как же быстро эта штука работает. Кривит лицо. Не нравится, что я его троллю. Но я так поняла, что я ему понравилась именно тем, что постоянно противоречу. Наверное, уже тошнит от этих покорных секретуток. Хочется перчинки в общении. Да, боюсь, что не выдержу и снова захочу тебя. Тяжело быть рядом с тобой, зная, какой космос ты можешь подарить, и не иметь возможности взять это. Он протягивает мне градусник, чтобы я померила температуру. У меня есть два варианта развития событий. Ответить ему сейчас что-то едкое, тогда он уйдет. Либо покорно измерить температуру, а она у меня, скорее всего, еще высокая. Может сказать ему, что мне плохо, и он наверняка после этого точно останется. Так что мне делать? Оставить или выгнать? Послушаться или терсить? Побыть с ним или поспать? Да, дилемма. А, будь оно что будет. Вроде уменьшилось. Тебе уже лучше? Выживу. Недовольно ворчу я, но почему-то мне приятно осознавать, что он обо мне заботится. И пусть эта забота, скорее всего, наигранная. Он сидит на кровати и смотрит на какое-то лекарство, вчитываясь в инструкцию. Какой же он красивый и загадочный. Мне становится еще лучше. Такое ощущение, что температуры уже вообще нет. Выпей еще вот это. Убойная вещь. Помогает от простуды. Беру из его рук таблетку и выпиваю. Не знаю, стоит ли ему доверять, но я хочу. Мне это тоже необходимо. На следующий день от температуры не остается и следа. Поэтому я уже спокойно хожу по квартире, не ощущая себя больной. Утром Иосиф уехал на работу, как я поняла, в свою фирму по каким-то делам. И больше никоим образом не давал о себе знать весь день. Но мысли о нем не выходят из головы. Во мне борются два очень сильных чувства, которые я все это время испытываю к нему. Это нечеловеческое влечение и взрывоопасный гнев. «Не сбежала, значит», — слышу из-за спины. «Прав я, значит, и тебе не плевать на меня». Голос звучит на входе, а я на кухне готовлю картошку с сосисками. Простое и любимое блюдо. Посмотрю, как этот золотой парень будет есть простую еду. Такое в ресторане не подают.